28. Зима наступила ранняя, морозная, снежная. Пытались топить круглую печку в большой комнате, но ветры выдували тепло, наметали снег в щели и свободно гуляли по комнате. Ночью накидывали поверх одеяла всю одежду и все равно зябли, особенно по утрам. Чтобы утешить Машу, Ринтен рассказывал ей, как жили в бараке Вьенского педучилища, когда порги заметали на кроватях спящих ребят. Морозы крепчали, чернила омерзли. По утрам Ринтен уезжал в Ленинград в университет. Теплое пальто он давно продал и ходил в легком плаще. Студенты-иностранцы из группы восхищались им. Вот что значит человек с севера в одном плаще ходит в мороз. Ринтен в ответ грустно и молча улыбался. Главным предметом на отделении журналистики считался курс теории и практики советской печати, который вел Аркадий Борисович Знаменский, высокий представительный мужчина с трубным голосом. Он требовал от студентов точного знания шрифтов, их названий, размеров. На практических занятиях студенты чертили макеты газетных полос, стараясь расположить материал по вкусу преподавателя. Горе было тому, кто пытался проявить самостоятельность и изобретательность. Толстым красным карандашом Знаменский перечеркивал макет и внушительно произносил: «Имейте всегда примером перед собой наш центральный орган правду. Смотрите!» Он вынимал из своего объемистого кожаного портфеля газету и потрясал перед обескураженным студентом. «Никаких фокусов! Все просто и доходчиво!» «И скучно!» произносил кто-то негромким голосом из задних рядов. У Ринтена этот предмет шел особенно плохо. Пожалуй, самым интересным курсом был курс истории русской журналистики. История революционной большевистской печати открыла перед Ринтеном интереснейшую и увлекательную страницу истории родной страны. Это было время, когда слово стояло в одном ряду с красногвардейцами и революционными балтийскими матросами. Темой своей курсовой работы Ринтен выбрал «Ленинскую искру», точнее «Сибирь» в первой большевистской газете. На вопрос преподавателя, почему он избрал именно эту тему, Ринтен ответил: «Искра должна была печатать много сообщений из России, иначе она не могла быть русской революционной газетой. Большинство корреспондентов находились в сибирской ссылке и не могли не писать о том, что делалось на огромных пространствах азиатской России». «Ну что же», — задумчиво проронил преподаватель, — «резонные соображения. Желаю вам успеха». Ринтен работал в публичной библиотеке. В зале, наполненном шелестом переворачиваемых страниц, в тепле, под ласковым светом зеленоватых настольных ламп, вдруг вспоминалась закутанная фигурка Маши, и пар от ее дыхания в студеной атмосфере литфондовской дачи. Ринтен торопливо сдавал подшивку и бежал на вокзал. Надо было искать городское жилье. Ринтен с Машей начали ходить на Малков переулок, но хозяйки, оглядев ее располневшую фигуру, наотрез отказывались сдать комнату или угол. «Ну куда с детем?» — разводили они руками. У хозяек был прямо-таки панический страх перед детьми, особенно неродившимися. Помощь пришла с неожиданной стороны. Однажды на Невском Ринтен встретил Голева. Бывший начальник милиции был в штатском. Он расспросил Ринтена о житье, напомнил их первый день в городе, ночевку под сфинксами. «Видно, снова придется воспользоваться их гостеприимством», — невесело пошутил Ринтен. Голев завел его в закусочную, заказал по кружке пива и задумчиво сказал: «У меня, кажется, есть подходящее для вас жилье». Оказалось, что его друг надолго уехал на север, в Воркуту. Следом отправляется жена. У них есть маленькая комната на проспекте Сталина. Устроившись квартирой, Ринтен взялся за курсовую работу. После лекции он шел в публичную библиотеку и садился читать «Искру», погружаясь в далекое, горячее прошлое. В этих высоких и светлых залах работал и молодой Ленин, будущий редактор «Искры», маленькой газеты, похожей форматом и даже качеством бумаги на Чукотскую районную газету. Ленинские статьи, которые Ринтен изучал на семинарах, выглядели здесь по-другому. Они казались написанными совсем недавно, может быть, вчера. Ринтен не обманулся в своих предположениях. О Сибири в «Искре» действительно было много материалов, и он только успевал читать и выписывать на карточке названия статей, авторов. В минуты отдыха Ринтен профессиональным взглядом рассматривал шрифты, верстку и убеждался в том, что Аркадий Борисович не поставил бы и тройки за такое оформление газеты. Несколько недель Ринтен не писал. Руки его уже тосковали по перу, а глаз искал на чистом листе перечеркнутые тесные строчки. Но он дал зарок сделать передышку. Георгий Самойлович был завален рассказами Ринтена и не успевал их редактировать. Получалась книга. Ринтен уже представлял ее всю, от первой до последней страницы. Это было странно, потому что даже короткие рассказы он видел не дальше второй и третьей страниц. Ринтен обычно садился писать, имея только одну какую-нибудь живописную деталь и мелодию. Потом поиски, мучения. Надежды на то, что со временем, когда прибавится опыта и умения, писать станет легче, не оправдались. Наоборот, глаз становился острее и лучше видел все огрехи и промахи. А критик, сидящий внутри Ринтена, был беспощаден, и с ним было трудно сладить.